165. Матерь Агни-йоги. Изучение и постижение окружающего человека мира может все время углубляться, но никогда не может быть исчерпано до конца, ибо за ним стоит беспредельность. Так одни и те же явления можно изучать бесконечно, постоянно углубляя знания, но постичь их во всей всеобъемлемости их сокровенной сущности невозможно. Человек, эволюционируя, все время открывает все новые и новые аспекты мироздания, обогащая и расширяя сознание. Конца же познавания мира нет. Ступени познания космоса ведут в беспредельность и теряются в ней.